Как-то Алексей заикнулся об арбалетах, их в армии крестоносцев еще имели, и причем для владения арбалетом длительной подготовки, как у лучников, не требовалось. Но и воевода Ратибор, и сын его Альбек, как, впрочем, и десятники, от предложения Алексея отмахнулись, всерьез не восприняли. «Зачем нам эти иноземные диковины? Мы и так супротивника били и бить будем, как наши предки». Не понимали они, что два десятка арбалетчиков лучше, чем сотни лучников. Ну, нет у князя, у дружины сотни луков. Для их изготовления мастера нужны, опыт особый, времени много на проклейку и сушку каждого слоя. Тем не менее, дружина с неполной сотни, какой она пришла в Переяслав, выросла до 300 гридей. А это уже сила, с которой надо считаться. Лето, осень и зима прошли без боев. Половцы отходили от поражения и дали Мономаху передышку, которую он использовал в полной мере. Следующий же год, 1096, выдался активным. Воины не слезали с коней. Началось с того, что князь Олег, взявший на меч Чернигов и прогнавший оттуда Мономаха, стал ходить с малой дружиной на земли киевские, в отчину Святополка. А свои земли князья всегда берегли. Ежели селя награбит дочисто, кто платить подати и оброк будет? Это казна киевская опустеет. Сговорились Святополк и Мономах силы объединить, да Олега с Черниговского престола изгнать. У него как будто заноза в заднице была, не сидел спокойно, все время норовил на соседские земли зайти. Сам половцев на черниговские земли привел, позволил им дочисто деревни, веси, монастыри и города ограбить, а казна у него пустая. Войска подступили к Чернигову. Олег, видя рать большую и не имея союзников половцев, устрашился, ушел из города. Алексей в тот поход не ходил, он ходил со своим десятком в дозоры и осады Чернигова не видел. Только события стали развиваться стремительно, а не по задумкам князей. После изгнания князя Олега из Чернигова он ушел под Муром с дружиной и бился там с сыном Мономаха, Изяславом. Молодой князь с дружиной был разбит в бою и пал. Олег взял на меч Суздаль, Ростов. Узнав о гибели сына, Мономах собрал охочих людей, коих набралось несколько сот, и отправил на мятежного и коварного Олега своего старшего сына Мстислава. Тот одержал победу и вернул завоеванные Олегом города, но хитрый Олег снова ускользнул с остатками своего войска. Пока князь с большей частью дружины воевал, в Чернигов пришла новая беда. Хан Тугаркан, прослышав через лазутчиков, что Мономах с дружиной покинул Переяслав, решил напасть на город, посчитав его своей личной и богатой добычей. К тому же хану хотелось отомстить Мономаху за поражение Итларя. Уже и до половецкого зимовища дошли слухи, что князь Владимир с дружиной малой разбил значительно превосходящее его войско половцев. Это было как пощечина. Обида была нанесена всему степному народу, а половцы обид не прощали, и обидчиков карали кровью прямо по римскому закону, око за око, зуб за зуб, хотя законы всех не читали. Алексей тогда в дозоре был, на удалении от города, на полдня пути. Еще с утра его преследовало тягостное чувство, предчувствие опасности. А интуиции Алексей верил. С собой в дозор трофейную половецкую лошадку взял, подкармливал он ее иногда в стойле ржаным хлебушком, расчесывал, и постепенно они привыкли друг к другу. Половецкие лошади редко, когда позволяли садиться на себя чужаку, брыкались, кусались и норовили седока сбросить. Алексей же подружился с норовистой лошадью. Теперь он ехал в дозор на своей гнедой, а половецкая в поводу шла. Никогда до этого он заводную лошадь в дозор не брал, а сегодня взял. В дозоре Алексей был старшим, и под его началом 5 воинов из его десятка, им же обученных. Около полудня далеко на горизонте он заметил темную полосу, довольно быстро приближающуюся. Сначала никак не мог понять, что это, и только потом, спустя некоторое время, смог различить конница. «За мной! К городу!» — скомандовал он своим воинам. «Войско половецкое!» Алексей пустил коня галопом, остальные всадники за ним. Часа за два доскакали они на взмыленных уже лошадях до стен города, и перед городскими воротами Алексей спрыгнул с коня. «Гаврила, возьми коня, поставишь в конюшню. Глеб, скачи к сотнику, передай, половцы идут много, пусть в набат бьют, ворота запирают. Передашь ему, я к князю, к Чернигову, сообщить надо». Алексей расстегнул подпругу, перебросил седло на половецкую лошадку и затянул ремни, но пошла милая и рванул с места. Лошаденка пошла ходка, и уже к концу дня, когда солнце начало садиться, он, запыленный и усталый, подъехал к воротам Киева. Воевода в городе, обратился он к одному из дружинников, охранявших городские ворота. — С князем ушел и с войском, — лениво ответил дружинник. — Вот незадача. А кто в городе за главного? — Боярин Твердила. Ты его в воинской избе найдешь. Алексей направил коня к воинской избе. Где она находится, он уже знал. Твердила и в самом деле оказался в избе. Рядом с ним сидели два десятника, и все вместе мирно беседовали. — Здравствуйте, мужи. Я десятник из Переяслава, в дозоре был. В полдень заметил, как на город войско половецкое идет. Много. Кто, не ведаю. Дозорные, что со мной были, ушли в город предупредить о нападении. Я же сюда направился. Помощи прошу. Гонца под Чернигов послать надо. Князя Владимира Всеволодовича известить. Сам бы поехал, да лошадь выдохлась. Алексей доложил коротко, емко и точно, чтобы все было понятно без долгих разговоров. — Ох, незадача! — всплеснул руками боярин. — Ладно, иди отдыхай. Места в конюшне для лошади и тебе в воинской избе хватит. — Нет, дружины-то! Со Святополком Изяславичем ушла. Гонца прямо сейчас пошлю. Боярин отдал распоряжение десятникам. Один побежал отправлять гонца, другой — известить городскую стражу. Половцы могли осадить Переяслав, а могли обойти его и направиться к Киеву. Всего-то чуть больше полудня идти. У половцев в походе всегда заводные лошади были. За день успевали пройти до 70 верст. Тут ухо надо держать востро. Не успеешь приготовиться к отпору, а половцы уже под стенами. И боярину было о чем поразмыслить. Дозоры послать в сторону Переяслава — это само собой. Чтобы упредили, значит, куда степники направятся. Бить ли в набат, поднимать ли тревогу — решение непростое. Соберешь селян из деревень в город попусту, князь по головке не погладит. У крестьян в поле работы полно. Отрывать убытки, а не поднимешь тревогу вовремя. Люди не успеют укрыться под защитой городских стен. Стало быть, в плен попадут или погибнут. Много вопросов сразу возникает, и все решать безотлагательно надо, не мешкая. Сделаешь неправильно — князь накажет, да небранными словами. От двора удалить может, с постов снять, а то и земли отобрать. Алексей увидел, как сразу после известия нахмурилось лицо Твердилы, и понял, что боярину есть о чем подумать. Ушел молча, тем более сам устал, и лошадка тоже. Лошадь, все еще тяжело поводя боками, стояла у коновизи. Алексей завел ее в конюшню, задал овса, щедро зачерпнув деревянным ведром из ларя, налил в поилку свежей воды, а сам направился на кухню. Ел он рано утром, еще перед выходом в дозор, и потому сейчас есть хотелось просто ужасно. В поварне было малочисленно, ведь большая часть дружины ушла с князем, и едоков поубавилось. Но кашей с мясом покормили, хлебушка пшеничного дали, напоили. Поблагодарив, Алексей пошел спать. Едва скинув сапоги и сняв ремень с саблей, он повалился на топчан и уснул. Не меньше полусотни верст сегодня проскакал. Расстояние более чем изрядное даже для опытного всадника. Проснулся он выспавшимся, но мышцы на ногах ныли, ведь временами приходилось стоять во время скачки на стременах, чтобы уж вовсе седалище себе не отбить. Он сделал зарядку, умылся из колодца холодной водой до пояса и сразу почувствовал себя бодрым. Сытно позавтракал и, вернувшись в воинскую избу, задумался, что ему делать в Киеве. Если Мономах после получения неприятного известия решит идти с войском к Переяславу, то он двинется короткой дорогой напрямик, ведь ему надо выиграть время. А идти окружным путем — только запалить коней и не успеть помочь своей столице. Значит, надо идти наперерез. А еще лучше переправиться через Днепр и ждать там. Князь по-любому не минует этого места. Решив так, Алексей пошел на торг, купил два коровая хлеба, добрый шмат соленого сала, вяленой рыбы, лука и сушеного мяса. Теперь он будет сыт и может ждать довольно долго, не меньше недели, не заботясь о пропитании. Вернувшись, он оседлал коня и привязал к задней луке седла мешок с провизией. Боярину о своем уходе решил не докладываться. Кто он ему? Чужак. Городские ворота были открыты, и в город тянулись селяне на подводах, в которых сидели дети и лежали немудрящие пожитки. Наверное, боярин все же решил бить в набат, и укрыть селян за городскими стенами. Только Алексей спал крепко и потому не слышал. Протиснувшись сквозь плотный людской поток, он вышел за городские ворота и повернул направо к берегу, к самолету. Там тоже было полно народу, но люди шли от переправы к городу. Алексей с лошадью был едва ли не единственным пассажиром, переправлявшимся на противоположный берег. Была еще одна такая же переправа, но находилась она выше по течению реки, и князь мог переправиться там. Но этого перекрестка дорог он никак миновать не мог, поскольку это и был самый короткий путь к Переславу. Алексей немного отъехал, расседлал лошадь и пустил ее пастись. Пусть травки пощиплет. Половецких лошадей сеном не кормили, а они сами добывали себе корм, даже зимой из-под снега. Но овес половцы лошадям изредка давали. Сам же уселся на брошенное на землю седло. Мимо него тянулись из прибрежных деревень в Киев редкие прохожие и возы. Слухи о приближении половцев быстро облетели все земли. Боялся народ. Для защиты дружину в каждую деревню не дашь, потому и искали защиты в крепостях и городах. Тем более, что степняки никогда надолго не приходили, налетят, пограбят и убираются на свои станы и зимовища. Избу с собой они забрать не могут, в худшем случае спалят, так новую избу за 2 недели срубить можно. А немудрящие пожитки и детишек на подводу погрузить и увезти. Иных же ценностей у селян не было. Одного жаль, урожай конями будет вытоптан. Алексей ждал до вечера, а когда настала темнота, он забрался подальше в кустарник и уснул. Лошадь, как собака, далеко не отходила. Алексей даже путы ей на ноги не надевал, не уйдет. Утром он вышел к реке, до Днепра было не больше 100 шагов, умылся, напился воды, рядом с ним шумно пила его лошадь. Алексей поел сало с хлебом, сгрыз луковицу. Ух, и ядрен лучок, аж слезы выступили. Позавтракав, он начал прикидывать, когда может появиться князь. Алексей и мысли не допускал, что он не придет. Это его город, его престол, и Мономаху он дороже Чернигова. По всем прикидкам выходило, что даже при самом благоприятном раскладе не раньше сегодняшнего вечера. Пока гонец до князя доберется, пока войско под седло поставят, до суда дорога не меньше 2 дней, лошадям ведь отдых, нужен еда. Темп могли поднять заводные лошади, только были они у князя, воеводы и нескольких бояр. Еще не настолько разбогател князь, чтобы простым дружинникам заводных коней покупать. Дай бог всех навиков лошадьми обеспечить. У всех князей и пехота была, и конница, особенно если войско большое. И в Переславе кони были у всех гридей, потому как дружина сперва мала была, и с ней успеть надо было во все концы княжества, случись что худое. И только лошадь давала скорость передвижения. Время до вечера тянулось медленно. К закату и без того редкий поток прохожих и проезжающих практически иссяк. Да и те, проходя мимо, с нескрываемым удивлением оглядывались на Алексея. Что здесь делает дружинник, усевшись на брошенное на землю седло? Алексей поел 2-й раз за день, то ли поздний обед, то ли ранний ужин. И заодно похвалил себя за предусмотрительность, не зря еду покупал, да и улегся спать в гуще кустов. Под утро с реки потянуло прохладой, и он озяб немного, ведь укрыться абсолютно нечем. Хорошо вечером догадался снять кольчугу, оставшись в войлочном поддоспешнике, а в железе и вовсе задубел. Выбравшись из кустов, он спустился к реке, умылся. Поутру вода была прохладной и бодрила. Внезапно справа послышался шум. Алексей всмотрелся, далеко по дороге пылила конница. Он бегом вернулся к кустам, натянул на себя кольчугу, надел шлем и опоясался ремнем с саблей, свистом, как половцы, подозвал коня, накинул ему седло и затянул ремни подпруги. Вскочив в седло, он выехал на дорогу. Тяжелый грохот конницы был уже рядом, и Алексей увидел стяг Мономахов. На сердце стало радостно, князь город выручать идет. Быстро пошел, а за ним и вся дружина. Князь останавливаться не стал, просто махнул Алексею рукой, пристраивайся, мол, рядом. Алексей и пристроился. «Рассказывай!» — прокричал князь сквозь шум, который создавал перестук конских копыт. В дозоре был, половцев увидел много. В Переслав сообщил и в Киев галопом. Уже оттуда гонца послали. «Молодца!» — одобрил князь. Говорить было невозможно из-за шума, только кричать. Звякало железо, топали копытами и фыркали кони. Через час скачки они устроили отдых. Если половцы у Переслава, надо было сохранить лошадей относительно свежими для конного боя. Князь распорядился выслать лазутчиков для разведки. «Княже, дозволь мне, лошадь у меня отдохнувшая. Добре, бери двоих гридей и вперед. На обратном пути не торопись, мы поспеем». Алексей вскочил на коня, к нему подъехали двое гридей, выделенных сотником, и они поскакали по дороге. Не доезжая до города с пяток верст, свернули в балку. Места эти Алексей изучил хорошо еще с Альбегом. Лощина шла почти до города, и можно было подобраться, почти незамеченными, практически, до самого Переслава. Им удалось проехать незамеченными, спешившись, взобрались по склону. Половцы стояли напротив городских ворот, и в тылу у них просматривалось несколько юрт. «Для ханов ихних», — прошептал гридем Алексей, — «ударить бы сейчас». «Ну что мы можем втроем?» — резонно заметил один из гридей. Алексей попытался прикинуть количество степняков. Сделать это было тяжело, половцы все время перемещались. Радовало то, что город держался. Ни разрушенных стен, ни пожаров видно не было. И у Алексея созрел план. «Будьте оба здесь, наблюдайте», — шепнул он гридям, — «я к князю». По лощине Алексей вернулся к дороге и стал ждать войска. Через час показалась конница. Увидев Алексея, князь поднял руку, и конница остановилась. «Слушаю. Половцы лагерем стоят у Переслава. Город держится, разрушенных стен и пожаров не заметил. Их же около 500. «Все? Дозволь, княже, свое мнение высказать. Говори. Треть войска можно почти незаметно по лощине в тыл к стану подвести. Большая часть по дороге пойдет. Как только половцы дружину увидят, они в бой кинутся. А тут малая часть, что в лощине стоять будет, в тыл им ударит». «Хм, неплохо. А если бы еще из города дружинников 20-30 верхами ударили по ним, было бы и вовсе славно. Окружили бы степняков со всех сторон. Только как бы сигнал подать? Стягом попробовать? Нет такого сигнала. Им только сигнал к атаке подают, как и к отступлению. Сигнал к атаке стяг вперед, к отступлению назад. А если попробовать вправо-влево помахать или начать круги им описывать? Не поймут, хуже уже не будет, а ежели догадаются и поддержат, молодцы. И сигнал этот впредь уже иметь. Разумно. Ратибор, берешь сотню и за рыцарем в лощину. Как мы бой завяжем, не зевай, ударь в тыл, а мы уже не подведем, так?» Дружинники, стоявшие поблизости и слышавшие разговор, дружно гаркнули: «Так, княже, веди!» Дружина разделилась надвое, третья меньшая часть колонны, ведомая Алексеем, во главе с Ратибором пошла по лощине. Когда до цели осталось недалеко, Алексей остановил коня. «Лучше бы спешиться, не то видно и слышно будет», — посоветовал он воеводе. «Исполнять», — приказал тот сотнику. Дружинники спешились и повели лошадей под узцы, а, дойдя до двух оставленных лазутчиков, и вовсе встали. Алексей с воеводой взобрался на склон. «Что происходит?» — спросил он гридей. «Половцы город штурмуют, стрелами закидывают и тараном в ворота бьют». Но Алексей сам уже услышал тяжелые глухие удары. Под прикрытием лучников, не дававшим защитникам города высунуть головы из-за стен, десятка-два степняков били бревном по воротам. Те содрогались от ударов, но не поддавались. Впрочем, это вопрос времени. Несколько десятков конных скакали вокруг городских стен и стреляли из луков. Через четверть часа справа, со стороны дороги, показалась дружина князя Владимира. Тяжелый топот сотен коней услышали не только Ратибор, Алексей и лазутчики, его также услышали половцы. Степняки подняли тревогу, бросили бревно, и кто был пеший, кинулись к лошадям. Однако организоваться для отпора они не успели. Образовать фронт не было времени, никто не ожидал быстрого прихода Мономаха. Однако выучка степняков была неплохой. Под ударом русских они попытались построиться десятками, как и привыкли, но было потеряно и время, и управление. Хан Тугаркан с ближним окружением пытался сигналами стяга подавать указания, но русские проломили центр и давили, давили. «Пора», — решил Ратибор и сбежал по склону. «На коней! За мной!» — донесся до Алексея его крик. Всадники направили коней вверх по склону лощины. Когда вся сотня выбралась на ровное место, Ратибор отдал приказ: «Мечи! Наголо! В атаку! За князя!» Возникшие, казалось, ниоткуда дружинники, да еще в тылу правого фланга степняков, привели их к панике. А прапорщик, как назывался знаменосец от слова «прапор» — стяг, делал этим стягом круговые движения. Дружинники в городе сигнал заметили, но понять его какое-то время не могли. Дальше сидеть в лощине было негоже. Лазутчики оседлали своих коней и подвели Алексею его половецкую лошадку. Она была ниже коней, на которых ездили дружинники, и более мохнатой, поскольку степняки не держали коней в конюшнях, но зато и более выносливой. Втроем они выбрались на ровную землю. Алексей сразу разглядел, что князь Владимир с небольшой группкой гридей пробивается к месту, где стоял половецкий стяг. Там же находился и сам Тугаркан со свитой. Тяжело Владимиру довелось, поскольку на одного русского приходилось по два половца. И помочь некому. Все дружинники боем повязаны. Алексей оценил обстановку. К стягу половецкому ударим сзади. Дружинники выхватили мечи, Алексей же сразу достал секиру. Эх, было бы воинов побольше, ну хотя бы еще один десяток. Однако нападение троицы получилось внезапным. Их заметили в последний момент, когда казалось до знаменщика половецкого и самого Тугаркана рукой подать. Все решил случай. Один из приближенных хана обернулся и увидел надвигающуюся опасность. Он что-то крикнул по-половецки и развернул коня, за ним еще трое. На всех были богатые халаты, шелковые, расшитые золотой нитью. Сразу ясно, люди непростые. Самый молодой из них, лет 25, в шлеме, что для половцев не характерно, ринулся на Алексея, сразу осыпав его градом ударов и ругательствами сквозь зубы. Хоть и был он молод, но учен, опытен, и удары наносил умело. Первые минуты Алексей только защищался, подставляя под чужую саблю щит, выжидал, когда спадет первый яростный порыв степняка, когда выдохнется. Улучив момент, после очередного удара он почти лег на шею коня, опираясь на стремена, и ударил секирой, почти отпустив ее, держа только за конец рукояти. Удар пришелся по коленному суставу, и широкое лезвие почти перерубило ногу. Молодой половец закричал от боли, хлынула кровь. От шока степняк приоткрылся, и Алексей ударил его еще раз, достав концом лезвия по бедру. Рана была неглубокой, но порез получился широкий. Кровь обильно заструилась, половец на глазах стал бледнеть. Увидев его ранение, на помощь кинулся другой степняк. Короткой пикой ударив в щит Алексея, он пробил его. Да вот незадача, пика застряла в щите, и Алексей перерубил ее древко секирой. Саблей такой фокус не удался бы. Оставшись без оружия, половец схватился за рукоять сабли. Вроде короткий миг всего на это потребовался, но, тем не менее, он не успел. Секирой Алексей отхватил степняку руку у плеча, а вторым ударом вогнал ему лезвие под шею. Князь был виден впереди, пяток метров всего, два корпуса лошади. Звон оружия стоит, глухие удары щитов, однако молодого степняка уже не было видно, а его надо добить. Рядом стояла лошадка без всадника, а за ней на земле лежал половец, его недавний противник. Алексей тронул своего коня, объехал живое препятствие, нагнулся и секирой ударил в грудь поверженного врага. Лезвие разрубило грудную клетку, все, готов. А сзади уже накатывалось «О-о-о!» Он обернулся в испуге. Не помощь ли это половцам? Но нет, это были дружинники, до того осажденные в городе и сообразившие, что от них требуется. Полсотни конных вылетело из ворот, и, сверкая обнаженными мечами, всадники понеслись на половцев. Ворота тут же закрылись. Неизвестно, каков будет исход битвы, и стражники от греха и беды подальше ворота заперли. Над городской стеной виднелись головы горожан, понимавших, что от исхода битвы зависела судьба города и их собственная. Помощь подоспела очень вовремя. Половцы оказались окружены со всех сторон. Строй русских хоть и был жиденьким, да напор их оказался силен. Струхнули степняки, а поскольку у страха глаза велики, им показалось, что русских видимо-невидимо, и кое-кто из них, вырвавшись из боя, уже настегивал коня, пытаясь уйти в степь. В ходе битвы сразу почувствовался перелом. Еще шел бой, и враг был силен, но что-то неощутимое уже присутствовало, давало о себе знать. У русских как будто крылья выросли. Алексей бился еще с одним приближенным хана. Судя по одежде, он был из свиты. Этот был осторожнее. Нанесет удар сабли и щитом прикроется. Алексей осторожничать не стал и принялся молотить секирой по щиту, только щепки полетели. Степняк из-под щита кольнул саблей, но попал по кольчуге, и железо заскрежетало. Алексей ударил по чужой сабле сверху секирой, издав жалобный звук, сталь лопнула, и сабля переломилась у рукояти. Обратным ходом секиры Алексей ударил степняка обухом в лицо, а тому не ударить в ответ, сабля сломана, не прикрыться, от щита рукоять сумбоном осталась. Алексей уже занес секиру для удара, как половец вдруг поднял обе руки. Сдается, гад. «Слезай с лошади!» — вид Алексея был грозен, а голос напоминал медвежий рык. Понимал половец русский язык или же интонацию уловил, но только он спрыгнул с коня. Алексей поднял голову, но стяга половецкого уже не было видно. Либо срубили, либо свалили. Для любого войска это признак нехороший. Стало быть, враг знамя поверг, а то и самого полководца. Битва стала затихать, немногие уцелевшие половцы сдавались. Сдавшийся в плен половец, с которым бился Алексей, указал рукой на зарубленного Алексеем степняка. «Сын Тугаркана, ай беда!» и упал перед трупом на колени, наверное, Богу своему молитву возносил. К Алексею подъехал разгоряченный боем в кровяных пятнах на кольчуге Ратибор. Мономах хана ихнего в бою убил и стяг захватил. «Славно! Еще один враг давний убит!» Ратибор перевел взгляд на половца, все еще лежащего в молитвенной позе перед трупом ханского сына. «Че это он, молится, что ли?» «Сын Тугарканов убит. И кто же его?» «Мне удалось». «Ха! В одном бою и отца, и сына убили. Надо князю сказать, обрадовать. А точно ли?» «Вот он сказал». Алексей указал на половца. «Ну-ка, пес шелудивый, идем со мной. Сам князю об этом скажешь». Ратибор повел половца впереди своего коня. Русские дружинники уже вязали веревками пленных, а потом погнали их к городу. Ворота городские распахнулись, горожане кричали со стен приветствия и здравицы мономаху, другие дружинники собирали оружие на поле боя, несли к городу раненых, до него всего было 300 метров. Алексей стянул с головы шлем и вытер вспотевший лоб. Ветерок приятно овивал мокрые волосы. От князя, находившегося 20 метров, махнул ему рукой Ратибор. Алексей надел шлем, негоже предстать перед князем расхристанным, и подъехал. «С победой, княже! Воистину, этот город тебе приносит удачу. Второй бой и вторая победа под стенами переславскими. Тогда пали и Тларь, и Китан, а ноне грозный доселе Тугаркан. Несладкая лесть, твои слова, рыцарь, а истинная правда. Из уст приближенных не принял бы сии слова, но ты и сам в бою был». Мне план подсказал, как выгоднее местность использовать. Пленный говорит, что ты сына Тугарканова убил, а он сам боец сильный. На скачках, в козлодрании и борьбе ему равных на зимовище не было, так? Не знал я, княже, что он сын Тугарканов. Князь засмеялся, а за ним и ближнее окружение. Напряжение после ожесточенного боя разрядилось. Князь вытер выступившие от смеха слезы. А если б знал, уступил бы, что ли? Не в жизнь, княже. Он на нашу землю вором, убийцей и грабителем пришел, таким смерть. Молодец, рыцарь, надо же, иноземец. А рассуждаешь здраво, как настоящий русич. Я по духу русич, по рождению из галов. И о товарище твоем, Конраде, отзывы самые благоприятные. Дачу тебе дать? За доверие спасибо, княже, да только я воин, зачем мне земля? Ты в поход пойдешь, я за тобой. Князем великим станешь, и я в Киеве буду». А земля, она к одному месту привязывает. Князь уставился на Алексея, как будто впервые увидел его, и другие рты раскрыли в удивлении. В свое время Мономах уступил великое княжение Святополку, так ведь он не стар, здоров. Ты так думаешь? Я знаю это, княже. Звезды так говорят. Звезды? Посмотрим. Стану великим князем по праву быть тебе боярином.